Такой поцелуй меня ничуть не испугал. Это раньше я чувствовала, как страх и неуверенность пробиваются сквозь самообладание Эдварда. Теперь же, похоже, его не меньше меня обрадовала возможность провести ночь наедине. Несколько минут мы целовались, стоя прямо в прихожей. Эдвард казался гораздо менее сдержанным, чем раньше. Его холодные губы нетерпеливо впивались в мои. Во мне шевельнулась надежда. Может, будет не так уж трудно получить то, чего я хочу? Ну вот, похоже, трудности я предвидела не напрасно. Тихо посмеиваясь, Эдвард отстранил меня, удерживая на расстоянии вытянутой руки. «Добро пожаловать домой», — сказал он. Его глаза лучились теплом. «Звучит неплохо», — запыхавшись, выдохнула я. Он осторожно поставил меня на ноги. Я обхватила его обеими руками. «Не хочу, чтобы нас разделяло малейшее расстояние». «У меня есть для тебя кое-что», — непринужденно сказал Эдвард. «Что? Разве ты забыла? Уже не новый подарок. Ты сказала, что такой можно». «А, правда, действительно сказала». Эдварда рассмешило мое неохотное признание. «Он у меня в комнате. Принести?» «В его комнате?» «Конечно. Я взяла Эдварда за руку, чувствуя себя хитроумной, как лиса. Пойдем». Эдварду не терпелось подарить мне подарок. Человеческая скорость его не устраивала. Он сгреб меня в охапку и взлетел по лестнице. Поставил меня на ноги возле двери своей комнаты и метнулся к шкафу. Не успела я сделать и шага, как Эдвард уже вернулся. Однако я не обратила на него внимания и прошла прямо к огромной кровати. Плюхнулась на краешек, а потом перекатилась в середину. Свернулась клубочком и обхватила колени руками. «Ладно», — проворчала я, — «давай его сюда». Теперь, когда я очутилась там, куда хотела попасть, можно и покапризничать. Эдвард засмеялся. Залез на кровать и сел рядом со мной. Мое сердце забилось перебоями. Будем надеяться, что Эдвард припишет это предвкушению подарка. «Уже не новый», — сурово напомнил он. Взял меня за левое запястье и на секунду прикоснулся к серебряному браслету. И тут же отпустил мою руку. Я осторожно посмотрела на нее. На противоположной от волка стороне теперь висел блестящий кристалл в форме сердца. Даже приглушенный свет от лампы заставлял его сверкать миллионами граней. Я тихо ахнула. Он принадлежал моей матери. Эдвард неодобрительно пожал плечами. Я унаследовал несколько таких безделушек. Отдал некоторые из них Элис и Эсми. Так что в любом случае это не такой уж и подарок. Я печально улыбнулась. Просто мне пришло в голову, что он напоминает меня. Такой же твердый и холодный. Эдвард засмеялся. А еще отбрасывает радугу, когда попадает на солнце. «Ты забыл про самое главное сходство», — пробормотала я. «Он прекрасен». «Мое сердце также безмолвно», — сказал Эдвард. «И оно тоже принадлежит тебе». Я повернула руку, чтобы сердечко засверкало. «Спасибо за оба». «Нет, это тебе спасибо. И я и не надеялся, что ты так легко примешь подарок. Кстати, тренировка в получении подарков тебе не помешает». Эдвард усмехнулся, блеснув зубами. Я склонилась и прильнула к нему. Наверное, это было все равно, что прижиматься к Давиду Микеланджело. Единственная разница в том, что безупречное мраморное создание обхватило меня руками и обняло покрепче. «Пожалуй, самое время начинать». «Можно нам кое-что обсудить? Я буду очень тебе благодарна, если ты хотя бы попытаешься меня выслушать». Эдвард колебался. «Я приложу все усилия», — осторожно согласился он. «Нарушать правила я вовсе не собираюсь», — пообещала я. Это касается только нас двоих.